Глава 26. Отдых определенно идет всем на пользу. В понедельник, несмотря на то, что тело чувствует усталость, подъем дается легко. Принятие душа, приготовление завтрака, сборы – все проходит незаметно, без лишней потери энергии. Когда ухожу, Егор еще спит. Целую его и оставляю на тумбочке нашу стандартную коротенькую записку – с пожеланиями на день и словами о том, как сильно я его люблю. На ней два имбирных пряника. Один сыну, второй он отдаст Арише. Как-то так вышло, что благодаря этим запискам у Егора появилось желание научиться читать еще пару лет назад. С тех пор это стало ритуалом. Понедельник на работе всегда море эмоций. Эмоций, от которых я стараюсь оградить себя, кожей их чувствую. Рабочий день начинается с незапланированного визита представителей одной из наших крупнейших строительных компаний. Погружаясь в работу, не замечаю, стараюсь не замечать всеобщего переполоха, однако, когда в кабинет заходят заплаканные Олеся с Кариной, больше не могу игнорировать. Извинившись перед мужчинами, узнаю у коллег, что случилось, хотя и так понятно, в ком причина слез. Стоит только уточнить предмет недовольства. «Можно у вас попросить об одолжении?» – произношу с милой улыбкой. «Главная причина, по которой со мной общаются те люди, которые не общаются с моими коллегами, я не наезжаю. Слишком сладко заливать не умею, но общаться по-человечески не помешает никому. По себе знаю неприятно, когда для тебя вопрос горящий, а люди, от которых зависит его решение, к тебе относятся отстраненно, а то и высокомерно». «Ия Игоревна, вы можете просить о многом», – заверяет главный юрист компании. «Я лично прослежу за процессом выполнения. Нужно с физических лиц собрать заявление по установленной форме, разрешение на СМС-информирование. КНДшку я дам, могу на бумаге распечатать». Мужчины кивают, соглашаясь. «Единственное, нужно много и желательно к вечеру. 1000-1500». «Сделаем». По тону понятно, проблемы никакой не видят. «Для заполнения ЭННки нужны номера телефонов и ФИО, уточняю». «И все? Так вы сами можете их составить», – посмеивается второй. «К сожалению, вы переоцениваете наши возможности. С номерами телефонов дела обстоят не так хорошо. Обычно так и есть. Приходя, люди думают, что знаем мы все и даже больше. Сейчас бухгалтеру наберу, она нам свод данных сделает. Мужики заполнят». «Давайте ЭНН с данными я сама вам выгружу. Скажите только, на каких организациях работники числятся?» «А ты говорил, не надо всех официально устраивать!» Подшучивают они друг с другом, толкая плечом. «Видишь, как оно удобно! Все у налоговой службы есть!» Смеется. «Вы вообще уникальные!» Качаю головой восхищенно, с улыбкой. «Так спокойнее. Помню, как вы потаскали Иванова пару лет назад. Похудел килограмм на 30. Проще сразу заплатить». «Я не специально. Единственное, что могу в свое оправдание сказать». Мужчины смеются. В 17:00 стою с огромной стопкой бумаг в приемной у Юрьева. Постучать варианта нет, руки заняты. Очень тяжело, только локтем. Захожу и оставляю на краю стола документы. Он немного растерян, не ожидал. «Здесь 2000 согласий». Произношу спокойно. «Не нужно орать на моих коллег. Информацию можно донести размеренной речью». «Спокойной речью вы телитесь неизвестно сколько времени. А так смотри, как быстро сработали. Нельзя сразу было так». «Ну и козел. Сразу сказано было собрать 700, и все представлены в срок». Говорю равнодушно. «Этот человек на редкость мне неприятен». «Не переломились помочь коллегам», произносит с сарказмом, откидываясь в кресле. Резко разворачиваюсь и быстрым шагом, насколько позволяет обувь, выхожу. Как же можно быть таким засранцем? Оставшийся час рабочего времени проходит спокойно, никто не трогает. На лбу походу написано «трогать не стоит». Ровно в 6 телефон начинает звонить. «Выходи уже давай, все разошлись!» В трубке раздается веселый голос Егора. Я поднимаю голову, мои все сидят по местам. «Нет, не все». «Не нуди, 28 человек уже вышло», — продолжает. «Вот еще человек 15 на выходе. «Давай, шевели ножками. Весь кофе выпьют, салаты съедят, а меня сожрет мой желудок. На твоей совести будет». «Ну что после этого скажешь? Надо встать и идти. Совесть свою надо оберегать». Ужин проходит весело, но постоянно смотрю на часы. Утром еще спал, когда уходила, уточняю. «Страхи так и не отпускают?» – спрашивает серьезно. «Не так, как раньше. Скорее, сильная привязанность, нежели страхи». Говорю, начиная натирать пальцы левой руки. Невроз в последнее время усиливается. «Поехали, отвезу домой». Егор делает знак официанту, и тот сразу понимает, что от него требуется. «Если хотите, погуляем вечером вместе. Если нет, то можно завтра. В пятницу я улетаю. Вы когда в Питер прилетите?» Вопрос незначительный, но мне уже хочется лоб себе разодрать. «Если магний пропью, как-то поможет?» «Что-что, а медицина точно не мое. В конце месяца прилетим, на выходных. Весной в этом году не получилось. Виталия Викторовича просила прибраться, внутри все сжимается, аж кости трещат. Скажи мне заранее, не хочу упустить момент». Вечер проходит чудесно. По итогу мы все-таки выбираемся на вечернюю совместную прогулку. Ловлю себя на мысли, что мне таких моментов не хватает. Правда, хотела бы я их с другим человеком. А он бы и я не хотел. Приходится напомнить себе. Дни пролетают один за другим. Поймать хотя бы мгновение за хвостик нереально. Главное стараться наполнить их счастьем, а не печалью. В четверг, пока Егор ужинает, приходится доделывать дома аналитическую записку по одному предприятию. Ощущение, будто бы что-то не так, не покидает. Смотрю на сына поверх монитора. Грустный. В любой ситуации приоритет у него наивысший. Убираю ноутбук и сажусь рядом. Если невкусно, можешь не есть. Глажу своего малыша по спине. Каким бы ни был смышленым, все равно еще такой маленький и уязвимый. «Я не из-за этого. Вкусно, но я не хочу», — произносит негромко. «Поешь, как захочешь». То время, когда срывала крышу за каждый его грамм, прошло. Мой зайка кивает и опускает голову, разглядывает свои ноги. «Ты освободился? Пошли пообнимаемся, если ты не против. Я очень соскучилась. Не заставляю, скорее прошу». Егор снова кивает и поднимается вслед за мной. В гостиной забирается ко мне на колени, крепко обнимает, положив голову на плечо. Бесценные моменты, честное слово. Передать, насколько сильно я его люблю, невозможно. Чокнутая мамашка, это про меня. «Хочешь, поговорим?» Спрашиваю, перебирая его волосы. Егор качает головой, мол, нет. «Как скажешь. Захочется, можешь ночью разбудить». Целую в макушку. Так и сидим. Я его глажу, он сопит мне в плечо. В какой-то момент вздыхает так протяжно, что сердце щемит. «Мам, а дружба настоящая бывает?» Грусть в голосе Егора можно потрогать, будто повисла в воздухе после его слов. «Конечно, родной, даже не сомневайся». Немного отстраняюсь и заглядываю сыну в глаза. Плачет он редко, только в особых случаях. Сейчас же его глаза слезятся, маленький мой. «Я думал, Арина моя лучшая подруга», — произносит негромко и сжимая челюсть, будто запрещая себе говорить. «Я жду, не перебиваю, только смотрю очень внимательно. Интерес неподдельный». «Сегодня на площадке она не стала со мной играть, ушла к девчонкам, а потом сказала, что это ее подруги самые лучшие и...» — медлит. «Единственные». Мне становится так больно за мое маленькое сердечко. Прекрасно знаю, что он чувствует. Те чувства, которые никогда не забыть. Мы с ним очень похожи. Теперь на мои глаза наворачиваются слезы. «Милый мой», — провожу по макушке ладонью. «Я думал, мы друзья. Друзья так не поступают, не обижают специально». «Хочешь знать мое мнение?» Смотрим друг другу в глаза. Егор кивает. «Дружба бывает, родной. Не всем с ней везет, это правда. Вам же с Ариной повезло, вы познакомились. Разные ситуации бывают, мой хороший. Порой мы обижаем близких не специально, иногда даже сами того не замечаем, не знаем причины. Когда я маленькой была, друзей у меня не было особо. Рядом с нами из деток никто не жил. С мамой мы редко ходили гулять куда-то, где бы я могла с ровесниками контактировать. Уже в школе мы с дядей Егором познакомились. И не сразу подружились. Я была та еще вредина, если честно. В памяти мелькают моменты из прошлого. Егор с остальными меня задирал. Я в школу начала ходить в декабре. К тому моменту ребята уже сдружились и новеньких не любили. А потом он как-то заметил, что я сижу на ступеньках за школой и плачу. Много кто видел, но всем все равно было. Только Егор подошел и узнал, что случилось. Прижимаю сыночка крепче к себе. Я ему очень благодарна. Не подойди он тогда, вполне вероятно, у меня друзей настоящих так бы и не было никогда. Ты же знаешь, я не мастер в общении. «Он хороший?» — уточняет. «Для меня — да. Лучше всех был. Дружба, зайчик, дело очень личное и индивидуальное. Не все твой выбор могут понять. Все люди крайне субъективны. Если нам кто-то не нравится, трудно понять, за что этого человека любят другие». «А для меня Арина хорошая. Всегда была хорошая». «Знаю, малыш, для меня тоже. Если б тебе нужен был мой совет, я б сказала, что нужно с ней поговорить о том, что тебе неприятно. Настоящий друг всегда поймет. Мы вот тоже друг друга обижали, незаслуженно. Нужно уметь прощать, дорогой. Если человек того стоит, если твои чувства к человеку того стоят, то следует дать второй шанс. Сейчас в своем возрасте могу сказать, дружба бесценна. Самая большая поддержка, не считая семьи. Сказать о том, что тебе неприятно, не стыдно. Егор смотрит на меня внимательно, думает. «Ты скучаешь по дяде Егору?» — произносит спустя какое-то время. Я, признаться, такого вопроса не ожидала. «У меня теперь есть ты. Раньше, да, скучала очень. Мы вместе очень много времени проводили. С тобой маленьким он мне очень помогал. Вспоминать то время, правда, мне не хочется». «А папа?» Важный вопрос для маленького человека. Не уверена, что следует говорить правду. «С папой твоим у нас такой дружбы не сложилось, к моему сожалению. Когда ты в отношениях, человек априори для тебя важный, особенный. Но одних чувств мало, сыночек. Нужно уважать человека, беспокоиться, ценить, учитывать его интересы. В настоящей дружбе это неотъемлемо, как бы там ни было. В отношениях не всегда присутствуют. Когда мы расстались, у папы не хватило сил продолжать общаться с нами. Мне очень жаль, зайчик. Правда». Помедлив, добавляю. «Думаю, он тебя любит, просто не знает, как это выразить». «Я так не думаю», — произносит с нажимом. «Он нам и не нужен, нам с тобой хорошо. С дядей Егором тоже весело. И на дне рождения был дядя хороший, учил нас в гольф играть. Ты умеешь?» Способность детей резко отходить и менять тему поражает. Я тут без малого сырость развела, а у человека уже гольф на уме. «Не умею», — вздыхаю. «Ты же знаешь, я мало на что способна». «Ты на велосипеде не умеешь кататься, но меня же научила», — говорит довольно. «С гольфом сложнее», — смеюсь. «Я тебе покажу как-нибудь». «Полностью доволен собой». «Обязательно». Крепко обнимаю сынишку. Быстрым движением он обнимает в ответ, целует куда-то в челюсть и спрыгивает с колен. «Пойду схожу до Арины». Пару лет назад в тамбуре мы сделали ремонт. Дверь заменили. Не часть квартиры, но там тоже чисто. Мелкие могут ходить в гости друг к другу спокойно. «Ты пока Егору своему позвони. Я не против, если он в гости приедет. Закажем пиццу вкусную». Облизнувшись, уходит. Ощущение, что сын ревнует, меня не покидают. Очень хочется верить, что чувство это у него лишь поверхностное. Хочется, чтобы он точно знал, что он самый важный.